Почему так важно говорить о тюрьме? В первую очередь из-за пугающей статистики. Миллионы людей страдают от пенитенциарной системы. По состоянию на 3 февраля 2005 года 2,14 миллиона человек находились в местах лишения свободы на территории США, а еще 4,6 миллиона были освобождены условно-досрочно, осуждены условно, находились под домашним арестом или ожидали завершения следствия по их делу. 4,3 миллиона человек числились бывшими заключенными, по данным PrisonSax.com. У миллионов детей родители сидят в тюрьмах. Процент тюремного населения в США выше, чем в любой другой стране мира. Кроме того, важно говорить о тюрьме, потому что проблема никуда не денется сама по себе. Все будет только усугубляться. Общее число заключенных людей в этой стране с 1970 года выросло в 7 раз. Все статистические данные основаны на официальных данных Бюро судебной статистики и Министерства юстиции США, если не указано иное. За время президентства Билла Клинтона тюремное население увеличилось на 1 миллион человек. Но Джордж Буш побил его рекорд. В Вирджинии в 2003 году количество заключенных выросло на 4,6%. Похожая тенденция наблюдается и в других штатах. По данным сайта Департамента исправительных учреждений штата Вирджиния. Тюремная система оплачивается из наших налогов, и в некоторых случаях это происходит даже во время приобретения обычных товаров. Поэтому все мы отчасти поддерживаем ее. К тому же преступность затрагивает все общество, а тюрьма считается эффективным способом борьбы с ней. Наконец, важно говорить о тюрьме, потому что вся система, обеспечивающая ее существование, является ужасной ошибкой. Именно об этом и пойдет речь в книге. Нетипичные заключенные. Мы с Патриком решили провести семинары о тюремной системе после того, как сами познакомились с ней изнутри. У каждого из нас за спиной было по 6 месяцев отсидки после задержания на акциях протеста. Меня приговорили в июле 2002 года. Сначала я провел месяц в трех окружных тюрьмах Джорджии, потом в федеральной тюрьме Атланта я ожидал перевода. Согласно требованиям федеральной системы, все заключенные, пока их переводят, содержатся в тюрьмах максимально строгого режима. Затем этапирован по воздуху в тюрьму общего режима города Кемберленд, штат Мэриленд, где я оставался до истечения срока заключения. Патрика осудили в 2003 году, и он провел все 6 месяцев в колонии Кемберленда. У нас с Патриком было несколько преимуществ, которых не было у других заключенных. Нам пришлось сидеть сравнительно недолго, так как обычный срок заключения – 5 лет или больше. Кроме того, мы знали точно, когда мы выйдем на свободу. Правительство нередко манипулирует заключенными и изменяет сроки наказания. Они могут отодвинуть дату освобождения или не назвать ее вовсе. Для меня и Патрика спасением было то, что нас поддерживала крупная правозащитная организация. Большинство заключенных не имеют ни помощи снаружи, ни известности, поэтому для общества их не существует. Мы с Патриком решили бы использовать собственное привилегированное положение, чтобы рассказать о происходящем за тюремными стенами и поддержать многих достойных людей, которых нам встретили. Повторюсь, мы были арестованы за участие в протестных акциях. Многие до сих пор уверены, что в США за подобные вещи не сажают. Это один из множества мифов, популярных среди активистов. Если точнее, нас обвинили в незаконном проникновении на военную базу Форт Беннинг в рамках ежегодного ноябрьского протеста против School of the Americas, военного института, который обучает латиноамериканских офицеров тактикам войны против повстанцев. Эта организация имеет прямое отношение к большинству зверств и нарушений прав человека на территории Северной и Южной Америки. При этом Форт Беннинг является открытой базой. Там проживают гражданские семьи, подрядчики каждый день ездят туда на работу. Суть обвинения была следующей. Проникновение и присутствие на базе не запрещено, но в то же время акции протеста или соответствующие выступления на базе проводить нельзя. Мы все признали, что находились на территории Форт Беннинг, однако прокурорам еще требовалось доказать, что мы выступали с критикой присутствующих там военных. Политический характер этого судебного разбирательства был для всех очевиден. И, разумеется, большинству заключенных, повстречавшихся нам, нетрудно было поверить, что мы арестованы из-за нашей борьбы за справедливость. Они отлично знают, на что способно правительство ради достижения собственных целей. Кто и за что попадает в тюрьму? Важно понять, кто подразумевается под типичными заключенными, о которых так часто говорят. Вопреки распространенному стереотипу, большинство заключенных отнюдь не отъявлены убийцы и рецидивисты. В тюрьмах в основном сидят представители нацменьшинств, бедняки, люди, не совершившие преступлений, связанных с насилием. Немного наглядной статистики. Так называемые «цветные» составляют около четверти всего населения США. Доля их присутствия в американских тюрьмах составляет 65%. 44% от общего количества заключенных – черные. При этом большинство сотрудников пенитенциарных учреждений около 65% представители белой расы. Более 75% попавших за решетку людей не смогли позволить себе адвоката и пользовались во время суда услугами защитника, предоставленного государством. 64% тюремных заключенных в 1996 году имели ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. 36% были безработными. 70% из тех, кто был приговорен на отбывание срока в 1998 году, осудили за ненасильственные преступления. В некоторых штатах многие заключенные продолжают находиться в тюрьмах из-за нарушения условий соблюдения, которых необходимо для досрочного освобождения. Лишь немногие из них – убийцы и насильники. Многие заключенные осуждены за ненасильственные преступления – психически больные люди, не имевшие доступа к необходимому им лечению. Количество людей, отбывающих срок в федеральных тюрьмах за нарушение иммиграционных правил, больше, чем количество оказавшихся там за иные провинности. Хотя большинство заключенных – мужчины, одной из самых быстрорастущих групп заключенных являются цветные женщины. 80% женщин, сидящих в тюрьмах, являются матерями. Ниже в этой книге будут приведены в качестве примеров несколько обобщенных биографий, встретившихся нам заключенных, так что читатель легко сможет поставить себя на их место. 20 представителей тюремного населения, о которых мы расскажем, отобраны по следующим параметрам: раса, пол, вид преступления, срок заключения, доступ к адвокату, проблемы со здоровьем. Первая биография. Вы белая женщина, осуждены на 3 года за посредничество в распространении наркотиков. Ваш друг продавал метаметамфетамин. Вы были не в состоянии позволить себе адвоката, и в суде вас представлял государственный защитник. В местах несвободы, в которых вы отбываете срок, вас неоднократно насиловал охранник. Вы забеременели, и ваш ребенок, родившийся в тюрьме, был отдан в государственный приют. У вас нет среднего образования. Судебный расизм. Друзья, близкие, учебные заведения, средства массовой информации – все они убеждают нас не критиковать государство. Неважно, касается ли это тюремной системы или войны в Ираке, мы не имеем права на критику, пока делаем вид, что государство действует исключительно из благих побуждений. Можно сказать, что политика апартеида в Южной Африке была российской, потому что это утверждение легко подтвердить фактами. Но стоит лишь намекнуть, что система уголовного правосудия в США российская, как будешь обвинен в конспирологии и замолчишь, независимо от существования какого угодно количества бесспорных фактов. Но если это правда, мы обязаны говорить об этом. Поскольку тюремной системе США совершенно не уделяется внимания в СМИ, правительство не считает нужным объяснять, почему большинство заключенных цветные. Этот вопрос требует внимательного разбирательства. Какой вывод можно сделать из того факта, что США изолируют 8 раз больше чернокожих мужчин, чем правительство времен апартеида в Южной Африке? Несомненно, судебная система США предвзята с расовой точки зрения. Вероятность хоть раз оказаться в заключении у чернокожего мужчины – 32%. У латиноамериканца – 17%, тогда как у белого мужчины всего 6%. Так, коренные народы Америки при незначительной численности имеют самое большое количество заключенных на душу населения. Почему же цветные представители американского народа оказываются за решеткой чаще? СМИ поощряют такого рода дискриминацию, делая из представителей национальных меньшинств прирожденных преступников. Даже те, кто пытается избегать российских объяснений по поводу этого несоответствия, зачастую оправдывают государство тем, что цветные предрасположены к попаданию в криминальную среду из-за проживания в бедных районах. Но для государства деление идет не по социальному признаку, а именно по расовому. Черные, например, составляют лишь 14% от общего количества ежемесячных потребителей наркотиков в стране, но при этом 60% всех осужденных за наркотики составляют афроамериканцы. Вторая биография. Вы, белый мужчина, остались в тюрьме за нарушение правил условно-досрочного освобождения после того, как осили 6 лет за кражу. Вы полностью признали вину и были приговорены еще до встречи с адвокатом. У вас нет среднего образования. Кроме того, у чернокожего убийцы намного больше шансов быть осужденным на смертную казнь. Из всех несовершеннолетних, которых направляют во взрослые тюрьмы, 60% черные и лишь 19% белые, по данным PrisonSax.com. Представьте, что будет с ребенком, какой урок он получит, если вместо исправительного учреждения для несовершеннолетних будет отправлен в обычную тюрьму. Судебный расизм поощряется и применяется по многим причинам. Многие полицейские сами расисты. Кроме того, руководство полиции, а также большинство политиков, занимающих управляющие должности на уровне города, штата и страны, чаще всего белые. Поэтому они скорее закроют глаза на противоправные действия по отношению к беднякам и цветным, чем по отношению к таким же, как они. Расовый компонент присутствовал в органах правопорядка всегда, начиная с рабских патрулей на юге и заканчивая городскими патрулями, которые следили за бедными иммигрантами на севере. Именно наличие в этой стране расового неравенства и дискриминации заставляет цветных людей бороться за перемены. Развивается антагонизм между общинами национальных меньшинств и полицией, чья работа заключается в поддержании порядка. Вместо дружественных офицеров, обычное явление в белых пригородах, в гетто и латиноамериканских кварталах действуют вооруженные до зубов военизированные полицейские силы. Законодательные органы также зачастую прикрывают собственный расизм законами о борьбе с наркотиками. Сравните культурные и правовые значения кокаина и крека. Оба препарата схожи по своему действию. Кокаин даже немного сильнее. Но кокс при этом считается клубным наркотиком, препаратом для элиты и рок-звезд, который, по некоторым сведениям, предпочитал даже бывший президент США Джордж Буш. Среди крутых моего города также принято употреблять именно кокс. Крэк, с другой стороны, считается гетто-препаратом для бедных и черных. Минимальный срок, предусмотренный за хранение 5 граммов крэка, около 5 лет. Но чтобы сесть на этот же срок с кокаином, нужно попасться с полукилограммом. Третья биография. Вы белый мужчина, у вас серьезные психические расстройства. Вы остались в тюрьме за нарушение правил условно-досрочного освобождения после того, как отсидели 8 лет за нападение. Вас защищал государственный адвокат. Вы были изнасилованы группой других заключенных. Вас продавали как сексуальную собственность. У вас нет среднего образования. Несмотря на все доказательства существования судебного расизма, мы не в состоянии сделать очевидные выводы. В 1987 году Верховный суд постановил на основании дела Маклески против Кэмпа, что статистические данные, подтверждающие наличие расизма при вынесении приговоров и применении смертной казни, не могут рассматриваться в суде, поскольку такие доказательства, если будут признаны справедливым, ставят под серьезное сомнение те принципы, которые лежат в основании всей нашей системы уголовного правосудия. Из чего следует, если факты указывают на то, что система не работает, то считает правительство, такие факты должны быть проигнорированы.